Глава 13. Императорский прием. Часть 2. Разбудили меня рано. Признаюсь, разленился я на каникулах. Хотя, на мой взгляд, устраивать подобный прием в 11 утра очень странно. Но кто бы меня спрашивал? Однако, по-моему, в поместье только я один выглядел спокойным. Остальные куда-то бегали, суетились, в том числе и мои жены. Я же спокойно оделся в выбранный ими костюм и, устроившись на балконе, мирно распил кофейничек со своими эльфийками. Им, кстати, тоже как-то было фиолетово до творящейся вокруг суеты. Кстати, сегодня эолки были на удивление разговорчивые. И я, честно признаюсь, слегка расстроился, когда рассказ Савале о тонкостях семейной жизни их расы был прерван появлением моих жен в компании господина Ватанабе, которые практически хором заявили, что нам пора. Обе мои супруги выглядели сногсшибательно. На Юки нежно-розовое платье, на Марии голубое. Ну и понятно, с их фигурками такие обтягивающие и открытые наряды смотрелись убойно. Ну, пора так пора. Мы телепортировались в имение Булатовых, где заранее был приготовлен наш транспорт. Сегодня мы вылетели на подаренном мне флайере в компании охраны. В принципе, все повторилось практически так же, как было во время моего первого визита к императору. Только на этот раз мы оказались в огромном зале. М-да. Волшебство какое-то или оптический обман? Зал казался чуть ли не размером с сам дворец. Ну и понятное дело, кругом позолота, бархат, мрамор, зеркала. Три огромные люстры под потолком. А народа в огромном зале всего-то пара десятков. И учитывая, что званый обед представлял собой скорее этакий банкет-фуршет, то после громкого объявления князь Каядзаков с женами все уставились на нас. Ну, после моего выступления на Мос-арене вряд ли меня могло смутить такое пристальное внимание. Я не собирался опускать глаза, тоже разглядывал гостей. Ну, что можно сказать? Внешним видом мужики практически ничем не отличались от меня, по крайней мере, одеждой. Ну, а так, думаю, что я на фоне этих породистых аристократов среднего возраста смотрелся как мальчик. А вот их жены... Ну, я, конечно, предположил, что это жены. А так, конечно, хрен его знает. Выглядели не хуже моих спутниц. И их возраст определить я затруднялся. Так-то все молоденькие, стройные и красивые. Но со здешней косметической магией добиться подобного эффекта было несложно. Никого из знакомых я не заметил. Поэтому после раскланивания все вернулись к своим столам. Но я по-прежнему ловил на себе любопытные взгляды. «Ни одного знакомого!» — проворчала Булатова, когда мы тоже расположились около стола, чуть поотдаль остальных. Хотя надо признать, что и те группировались по небольшим кучкам. Странно, вроде Орлов с Трубецким должны были быть. «То есть ты вообще никого не знаешь здесь?» — удивился я. «Странно». «По фамилиям знаю», — призналась та. «Лично не знакомы». Договорить ей не дали. Раздался зычный голос церемонимейстера, оповещающий, что появился император всероссийский Алексей Романов с семьей. Алексей Романов был одет так же, как и остальные присутствующие мужчины в зале. Его можно было бы даже спутать с ними, если бы не чувствующаяся даже на расстоянии сила. Вот всегда говорил, что люди во власти меняются и обретают какую-то особую магию, которая сразу чувствуется. Посмотришь на такого человека и сразу поймешь – император. Ну а немного позади шли две шикарные женщины. Я бы сказал, что настоящие русские красавицы, одетые, в отличие от присутствующих, достаточно консервативно. А вот за ними, за тремя уже известными мне отпрысками императора, шел, как шепнула мне жена, тот самый Виктор Романов, который сватался к ней. Но на фоне Николая он выглядел весьма скромно. У него было блеклое лицо, совсем не похожее на отца. Судя по всему, матери у них разные, и он явно не пошел внешностью в Алексея Романова. Но больше всего мне не понравился его не совсем нормальный какой-то шальной взгляд, сразу остановившийся на нас с Марией. Могу поклясться, что в нем проскользнуло какое-то злорадство, что ли. Что еще за хрень? У меня новый враг появился. Ох, не нравится мне его взгляд. Надо будет с моей русской женой плотно пообщаться и выяснить, в чем дело. Тем временем ее несостоявшийся жених опустил глаза и сделал вид, что ему все фиолетово. А вот оставшаяся троица из Анастасии, Елены и Николая смотрела на меня с улыбками. Да и сам император выделил меня кивком, после чего остановился и выдал короткую, явно заранее приготовленную речь на тему, что сегодня торжественная дата. Сколько-то там лет восшествию рода Романовых на престол Российской империи. И он рад видеть всех нас. И в конце добавил, что хорошо, что кроме старых и проверенных древних родов, на балу присутствует и молодая поросль в виде Кента Каядзаки. И даже как-то отечески посмотрел на меня. Вот теперь я ощутил в должной мере внимание всех присутствующих к своей скромной персоне. После такого проникновенного спича император запросто направился ко мне. Ух! Надо было видеть вытянувшиеся от охреневания лица у большинства гостей. Но императору на это было наплевать. «Рад вас видеть на приеме, князь!» Вновь улыбнулся он мне, одобрительно посмотрев на Юки и Марию, которые сразу присели в глубоком реверансе. «Надо же! Японку Мария, судя по всему, научила. Ловко у нее получилось. Ну а потом он запросто пожал мне руку. Теперь уже я увидел и округлившиеся глаза Булатовой, которая не смогла сдержать удивления. Судя по всему, пожимание руки императора было чем-то таким супернеобычным и по-настоящему сакральным. Алексей удалился к другим гостям, а мы попали в тесные объятия молодых Романовых, которым было проще. Так что я имел удовольствие пообниматься с двумя красавицами и пожать руку Николаю. И не было тут Третьякова, который бы недовольно наблюдал за нашим общением. Почему, интересно, его нет? А вот Виктор в беседе не участвовал, демонстративно отвернувшись и отправившись следом за отцом. «Не обращай на него внимания», — — небрежно махнула рукой Елена, явно заметив мою реакцию на своего брата. — Он у нас всегда такой. — Ага, — рассмеялся Николай. — Никак не может пережить то, что одна княжна ему отказала. Он же себя уникальным считает. — Николай! — Анастасия укоризненно посмотрела на брата. — Мы вроде договорились его не обсуждать. — Да, да, извини. С притворным сожалением поднял тот вверх руки. — Больше не буду. — Так, а что мы здесь как на похоронах стоим? Вдруг осведомилась Елена. «Отец будет еще минут 40 разговоры разговаривать. Предлагаю переместиться к столу и уже поднять тост за семью Романовых. Надеюсь, никто не против?» Весело добавила она. Никто, понятное дело, против такого предложения возражать не стал. Я, кстати, все же спросил насчет Третьякова. Но принцессы только пожали плечами. Мол, мы-то откуда знаем? А вот Николай оказался более информированным и пояснил, что тот отбыл с каким-то важным поручением в Китайскую империю. «И очень хорошо», — сразу заметила Анастасия. «А то он на любом приеме около нас как цербер крутится». «Точно», — поддержала ее сестра. Ему отец поручил присматривать, но раздражает. Николай только хмыкнул в ответ и комментировать их не стал. Тем временем мы выпили и закусили. Принцессы вели себя совершенно свободно, так же, как и при нашей первой встрече. Я не уставал поражаться подобному демократичному поведению. Вот в отличие от того же Алексея Романова, если бы не знал никогда, не сказал бы, что передо мной дети императорского рода. Ну и хорошо. К тому же мы уже давно перешли между собой на обращение «ты». Что Анастасия, что Елена оказались отличными рассказчицами. Так что я наслушался смешных историй из жизни двора его императорского величества по полной программе. Надо признать, что основными затейницами по созданию смешных ситуаций и проблем были сами сестры. В общем, 40 минут, надо же, как точно определила время Елена, мы провели весело. Ну а когда церемония приветствия закончилась, император переместился за самый крайний стол в компании пятерых представительных мужчин и, судя по всему, погрузился в какое-то важное обсуждение. А к нам, кстати, начал уже подходить и другой народ. Теперь, после того, как император выказал свое расположение к роду Каядзаковых, все спешили засвидетельствовать мне свое почтение. Первым подошел некто Шуйский с женой, глава второго по значимости рода в Российской империи, как успела шепнуть мне Булатова. Этакий благообразный старичок. Супруга скорее ему во внучки годится. Ну, на мой взгляд, а там уж хрен знает, сколько ей на самом деле лет. Намекнул на интересы в области добычи полезных ископаемых. За ним отметился некий Тургенев. За ним Бестужев. Мне даже показалось, что менее чем за полчаса со мной поговорили практически все гости. И все шло по одной и той же схеме. У каждого были какие-то предложения сотрудничества. Но я всех отсылал господину Накамура, щедро раздавая визитки своего советника по экономике. Думаю, у него работы сильно прибавится. Ну а когда поток людей ко мне прекратился, мы опять вернулись к непринужденному общению. И Мария оказалась права. Когда на четвертом часу нашего застолья я уже начал скучать, да и принцессы явно уже хотели развлечений, которых на приеме явно не предусматривалось. Елена подтвердила слова Марии, сказанные 2 дня назад. «А если мы уйдем по-тихому?» И принцесса посмотрела на меня. «Куда ты хочешь уйти?» — уточнил я. «Ну...» Елена задумчиво накрутила локон на свой палец и весело посмотрела на меня. «Я, кстати, твое поместье не видела, князь. Не пригласишь?» «Да всегда пожалуйста», — пожал я плечами. «Только как мы туда попадем?» Открывать младшим Романовым свои секреты мне как-то не хотелось, и я взглядом остановил уже открывшую рот Булатову. «Не проблема», — улыбнулась Анастасия. «У меня в покоях свой личный портал. Воспользуемся». Она с надеждой посмотрела на меня. «Конечно», — кивнул я. «А ваш отец не будет против?» «Да нет, я с ним уже говорила», — заверила меня Елена. «Папа вообще у нас все понимает, а гости и не заметят. Они поговорили с князем Каядзаковым. Больше им и не нужно ничего. Теперь они собой занимаются». «Хм», — я покачал головой. «Да уж, всем бы таких понимающих пап. Тогда давайте выпьем за императора Всероссийского и потихоньку попробуем уйти». Все выпили за здоровье Алексея Романова с большим энтузиазмом. А после мы отправились за Анастасией. Кстати, мне буквально приказали называть ее Настей, а Елену — Леной. Ну а я что? Я-то вообще большой демократ в душе, так что только за. Как ни странно, Елена была права. Правда, когда мы уже подходили к покоям ее сестры, меня предупредили, что, конечно же, без надзора их не оставят. Так что СБ прекрасно известно, куда отправляются дети императора и где их потом искать. Вот тут я напрягся. «Это они на Терре, что ли, появятся?» Недоуменно уставился на принцессу. «Ну, появятся они вряд ли», — заметил Николай. «Но будут готовы выдвинуться по первому приказу. Но не переживай. Я прикрою сестер». «То есть нам так не доверяют?» — уточнила Булатова удивленно. «Да не об этом разговор!» — раздраженно махнула рукой Елена. «Все глава СБ Краснов на воду дует. Боится, что нас похитят или еще что-то». «Работа у него такая!» — возразил Николай. «Что поделать? Не обращай внимания, Кента!» «М-да, ну, в принципе, логично. Подожди. Вдруг до меня дошло. А ты не с нами?» «Нет», — покачал он головой. «Я останусь. Заодно и прослежу, чтобы вам не мешали». «Мы его попросили», — заявила Елена. «Наш братик лучший». «Точно», — поддержала ее сестра. «Кстати, я связался со своей охраной. Ватанабе и его люди дисциплинированно ждали, и мой глава СБ даже сразу не поверил моим словам. Пришлось повторить. Тем временем мы вошли в покои Анастасии. Первое, что мне бросилось в глаза, висевший на стене мой плакат из тех, что распространяли Каору и Масаки перед первым концертом. Надо же! Портал находился в небольшой комнате, напоминающей кладовку. Хозяйке апартаментов, похоже, было не привыкать его настраивать. Она провозилась с пультом управления всего несколько минут, после чего перед нами загорелось голубое овальное окно. Николай остался, а мы перешли в мое поместье на Терре. На той стороне нас уже ждали. Похоже, кто-то из моих жен уже успел предупредить остальных. Хотя Булатова, насколько мне было известно, распорядилась заранее все для приема подготовить и оказалась полностью права. Царственные гости с интересом осматривались. Пришлось провести небольшую экскурсию по территории, пока мои девушки разогревали блюда и вносили последние штрихи в подготовке продолжения банкета. Ну и сауна с бассейном тоже была наготове. Хотя я вот вообще-то не решил еще, стоит ли переходить с принцессами в более тесные отношения. Что-то мне боязно в отношении их отца. Да и непрозрачные намеки Третьякова тоже вспомнились. Но когда мы наконец вернулись с прогулки и удобно устроились в гостиной, из которой был прямой выход к приготовленным водным процедурам, Булатова, улучив момент, постаралась развеять мои сомнения. Мол, нормально все будет, и давно пора тебе, Кента, девочек порадовать. Я вновь пребывал в шоке от подобной логики своей жены. Но не слишком долго. Все как-то решилось само собой. По просьбам моих гостей, после нескольких тостов в их честь, пришлось мне устроить очередной импровизированный концерт, который окончательно сорвал у принцесс крышу. Ну и еще сыграли роль алкогольные напитки, так как от помощи эолог в протрезвлении обе категорически отказались. Ну а дальше как-то незаметно нас оставили одних в сауне. И здесь Романовы меня вновь удивили. Без всякого стеснения они скинули полотенца и, прижавшись ко мне с двух сторон, взялись за дело. Ну а я-то не железный, особенно когда тобой занимаются сразу двое красавиц. А если еще представить, что они вообще-то целые принцессы Российской империи? Твою дивизию, Иван, то есть Кента. Теперь твое самолюбие окончательно удовлетворено. Увы, в сауне у нас хватило только на предварительные ласки. Все же жарковато. Натопили ее от души. Секс? Но девушки оказались весьма страстными и настойчивыми. После того, как мы немного охладились в бассейне, уже последовал второй раунд в спальне. Вот здесь мы предались разврату по полной программе. Учитывая, что в изобретательности моим партнершам не откажешь, умотали они меня, как и я их. Но усталость была невероятно сладкой и приятной. Так и заснул я в объятиях двух принцесс.